Глава 9. Очередная приемная семья, где и быть вовсе не хочется. Сколько уже? 5, 6, 10? Да какая разница? Она прислушалась к крикам, доносящимся с нижнего этажа дуплекса, который называла домом последние 3 недели. Примечание. Дуплекс – отдельно стоящий дом, поделенный на 2 секции, объединенные одной крышей и боковыми стенами. У каждой из секций свой вход, рассчитан на 2 семьи. Мужчина и женщина, орущие друг на друга, ее приемные родители. «Это даже не смешно», – подумала она. «Это уголовка. Они – уголовники. Держат в доме целую стаю приемных детей, выращивая из них карманников и торговцев наркотой». Она отказывалась шарить по карманам и толкать наркоту. Так что сегодня ее последний вечер здесь. Она уже набила рюкзачок своими жалкими пожитками. В одной комнате с ней живут еще 2 приемных детей, оба моложе, и ей претит оставлять их здесь. «Я позабочусь, чтобы вам помогли, ребятки», — сев на кровать, сказала она. «Сообщу в соцслужбу, что тут творится. Лады? Они придут и заберут вас отсюда». «А ты не можешь взять нас с собой, Джули?» — со слезой в голосе спросила девочка. «Хотелось бы, да не могу, но я вытащу вас отсюда, обещаю». «Тебе не поверят», — возразил мальчик. «А вот и поверят. У меня есть улики». Обняв каждого, она открыла окно, выбралась наружу, сползла по водосточной трубе на плоскую кровлю пристроенного навеса для автомобиля, добралась до опорной стойки, спустилась на землю и побежала во тьму. В голове билась только одна мысль: «Я возвращаюсь домой». Родной дом – дуплекс, даже меньше того, который она только что покинула. Проехала на подземке, потом на автобусе, а потом пошла пешком. По пути достала конверт, поднялась по ступеням большого кирпичного государственного здания и сунула конверт в щель для почты в двери. Письмо было адресовано женщине, занимавшейся передачей под опеку ее и 2 детишек, оставшихся в дуплексе. Она милая дама, желает лучшего, но совершенно погрязла в никому не нужных детях. В конверте была карточка памяти с фотографиями, на которых эта парочка жестоко обращалась со своими приемными детьми, занималась явно противозаконной деятельностью и сидела в полной отключке на диване с трубками для крека и горстями пилюль на полном обозрении. «Уж если и это не поможет», — подумала Джули, — «тогда пиши пропало». До дома она добралась час спустя. Через парадную дверь заходить не стала, а поступила, как всегда, когда возвращалась домой настолько поздно. Воспользовалась ключом, который держала в туфле, чтобы пробраться в дом через заднюю дверь. Попыталась включить свет, но ничего не произошло. Это ее ничуть не удивило. Значит, электричество просто отключили, потому что счет за коммунальные услуги не оплатили. Она ощупью двинулась вдоль стен, при свете луны сквозь окна, ориентируясь достаточно хорошо, чтобы добраться до своей спальни на 2-м этаже. Ее комната ничуть не изменилась. Сыро, но это ее сырость. Гитара, повсюду горы нотных листов, одежды и журналов. Матрас на полу, служивший ей кроватью, но почти заваленный остальным барахлом. Джули рассудила, что родители не стали прибираться у нее в комнате, потому что знали, что она вернется. У них проблемы, уйма проблем. Большинство сочли бы их жалкими, обкуренными неудачниками, но они ее родители. Они любят ее. А она любит их. Она хотела заботиться о них. В возрасте 14 лет Джули зачастую была и мамой, и папой, а родители зачастую были детьми. Она несла за них ответственность, а не наоборот. Но это не беда. Она знала, что сейчас они наверняка спят. Хочется надеяться, не в отключке. На самом деле на горизонте наметилось прояснение. Отец трудится на погрузочной площадке и зарабатывает уже целых 2 месяца. Мать работает официанткой в закусочной, где 2-долларовые чаевые – исключение, а не норма. Это правда, что мама и папа – выздоравливающие наркоманы, но они каждый день встают и идут на работу. Просто проблемы с наркотиками и отсидки в тюрьмах заставляют город порой считать их непригодными для опеки над ней. Отсюда и изгнание в систему патронажного воспитания. Но не для нее, больше нет, теперь она дома. Джули пощупала листок бумаги в кармане куртки. Письмо от мамы, пришедшее в ее школу и оставленное в канцелярии. Ее родители планировали переехать отсюда и начать с чистого листа. И, конечно, хотели, чтобы их единственное дитя отправилось с ними. Джули уже давно не была так взволнована. прошла через коридор до их спальни, чтобы наведаться к ним, но там было пусто. Их кровать, как и ее, была просто матрасом на полу. Но в комнате порядок, мать прибирается здесь. Одежда убрана, хоть и в корзины. У них нет ни шкафов, ни комодов. Сев на кровать, Джули сняла висевшее на стене фото всех их втроем. В темноте разглядеть было трудновато, но она в точности знала, кто там изображен. Ее мать высокая и худая, отец пониже и еще более тощий. Вид у них нездоровый, да и откуда взяться здоровью? Годы злоупотребления наркотиками оставили неустранимые шрамы, хронические проблемы, значительно укоротив жизни. И все же они всегда были к ней добры, никогда не обижали, заботились о ней, когда могли. Кормили ее, держали в тепле и безопасности, опять же, когда могли. Никогда не приносили проблемы с собой в дом. Все злоупотребления совершали вдали отсюда. Джули ценила это. И всякий раз, когда ее отдавали в приемную семью, они трудились, не покладая рук, чтобы вернуть ее. Повесив фото обратно на стену, она достала мамино письмо, присланное на адрес школы, и перечитала его. Инструкции вполне внятные. Джули была в восторге. Это может положить начало чему-то замечательному. Только они втроем и новая жизнь вдали отсюда. Единственное, что тревожило ее, это план на случай непредвиденных обстоятельств, если они почему-то не смогут законтачить с дочерью. К письму прилагались наличные. Деньги предназначались для плана действий в чрезвычайных обстоятельствах. Что ж, встретиться с ней и родителям ничего не мешает. Она предположила, что родители уезжают утром. Направилась было к двери, чтобы вернуться в свою комнату и собрать вещи, которые не брала с собой в приемную семью. И вдруг замерла. Послышался шум, что не очень-то ее удивило, потому что родители порой задерживались далеко за полночь. Должно быть, пришли домой. Но следующий услышанный звук заставил ее забыть обо всем. Это был мужской голос, но не отцовский. На повышенных тонах, злобный, он спрашивал отца, что ему известно, сколько ему сказали. Услышала нытье отца, словно ему сделали больно. Потом Джули услышала надрывный голос матери, умолявшей оставить их в покое. Джули осторожно двинулась вниз по лестнице, дрожа всем телом. Мобильника у нее нет, а то она вызвала бы полицию. Стационарного телефона в доме нет, родителям он был не по карману. Услышав выстрел, на миг оцепенела, а потом бросилась вниз по лестнице бегом. Добравшись до низа, увидела отца, привалившегося к стене в темноте. Чужак целил в него из пистолета. На груди отца быстро расползалось темное пятно. Лицо его мертвенно побледнело. Он повалился на пол, опрокинув дергающимися руками лампу. Обернувшись, вооруженный чужак увидел Джули и направил пистолет на нее. «Нет!» — взвизгнула ее мать. «Она ничего не знает!» И хотя весила едва ли сотню фунтов, ударила того под коленки, и он рухнул на пол. Пистолет отлетел далеко в сторону. «Беги, солнышко, беги!» — крикнула мать. «Мам!» — отозвалась Джули. «Мам, что?» «Беги!» — снова взвизгнула мать. «Живо!» Повернувшись, Джули бросилась обратно вверх по лестнице. В тот самый миг, когда чужак с разворота нанес сокрушительный удар по макушке ее матери. Добежав до своей комнаты, она схватила рюкзачок, бросилась к окну и ухватилась за металлическую шпалеру, прилаженную кем-то давным-давно для выращивания плюща. Полезла вниз настолько быстро, что сорвалась, и последние 6 футов пролетела. Поднялась, забросила рюкзак за плечи и побежала. Несколько секунд спустя в доме раздался 2-й выстрел. Когда убийца выбежал на улицу, девчонке уже и след простыл. Но он остановился, прислушиваясь, расслышал звук шагов и решительно устремился на запад.